Макс, раздалось сразу несколько голосов. Надо же, команда в полном составе. Все поднялись с мест, обступив меня и похлопывая по плечам. Все, кроме Геры, который, поднявшись, так и стоял у стола, смотрел настороженно. Ярик в этот момент от избытка чувств легонько ткнул мне под ребра, отчего я охнул и, рисковато высказавшись, опустился на сиденье. «Макс, тебя били?» Отвечать я не стал, да и дядька с квадратной челюстью уже попросил всех рассаживаться обратно по местам. Сам он тоже сел за стол, но рядом с нами, так что место во главе осталось свободным. «Ясно, ждем кого-то». Около минуты просидели в молчании, потом дверь открылась и в кабинет, уверенно цокая каблуками, прошла просто сногсшибательная дама. Была она в деловой одежде и выглядела вроде официально, но при этом дерзко, словно по-ковбойски. Высокие черные ботфорты со шнуровкой, обтягивающая широкие бедра черная юбка, алый шейный платок и приталенный пиджак, ворот белой блузки расстегнут на лишнюю пуговичку. Когда дама, подойдя к месту по главе стола, чуть наклонилась, положив папку с документами, в вырезе стали заметны манящие полушария, мелькнул едва-едва ажурный краешек телесного цвета бюстгальтера. Присев в высокое кресло во главе стола, прекрасная леди негромко кашлянула. Я поднял взгляд, наконец-то посмотрев на ее лицо, обрамленное черными как смоль волосами, выбившийся локон которых дама только что подправила. Взгляд неестественно ярко-зеленых глаз был направлен прямо на меня. Изменение цвета радужки совсем недавно в моду вошло. В остальном, слегка впалые скулы, чувственные припухлые губы и тонкий нос, лицо выглядит естественно, но настолько идеально, что скорее всего без вмешательства косметической хирургии не обошлось. Не лицо, а творение гениального скульптора. Она не просто идеальна, она идеально без привычной для обработанных лиц одинаковости. Это дорого. Выглядит дама максимум лет на 30, но ей, судя по взгляду, может быть и больше. Сама она в этот момент, не выказывая никакого смущения или недовольства тем, что я столь бесцеремонно ее рассматриваю, вдруг подмигнула мне и улыбнулась уголком губ. После лицо ее приняло деловое бесстрастное выражение, и она осмотрела остальных. «Всем здравствуйте. Меня зовут Анна Николаевна. С этого момента я являюсь куратором вашей группы». Это, тут последовал аккуратно выверенный жест в сторону обладателя квадратной челюсти. «Майор Атаманов Анатолий Германович, ваш новый тренер-инструктор. Мы сейчас находимся в государственном дворцовом комплексе Бельведер, закрытом к свободному посещению на неопределенный срок из-за того, что теперь это база подготовки вашей группы. Готовиться мы будем к чему? Простите, поинтересовался я. К войне за наш мир». Глава 3. Все мы недавно побывали в странном сумраке, поэтому громкое заявление Анны Николаевны отторжения, с ощущением нереальности или глупой шутки, не вызвало. Хотя удивленная реакция, конечно, последовала. Ярик изменился в лице, Ушан засопел еще громче, Ваня негромко мявкнул что-то неразборчиво. Гера, взглядом он меня по-прежнему избегал, поджал губы и сжал кулаки. Сидел он сейчас заметно ссутулившись, в напряжении вновь растеряв образ плакатного героя. «Вы проясните нам суть предстоящей борьбы?» – спросил я, глядя в неестественно зеленые глаза Анны Николаевны. «Конечно, я здесь именно для этого. Мы с Анатолием Германовичем представляем организацию под названием «Ковенант». Это надгосударственная планетарная структура безопасности, и благодаря ее созданию человечество оказалось готово к тому, что случилось с вами. Насколько вообще можно было быть готовым к тому, во что практически никто не верил, даже сами создатели организации? Объясню пока в общих чертах, чтобы вам понять происходящее. Ситуация, которая вчера с вами произошла, по-научному определяется как погружение в пространственно-временный карман. Работа вашего мозга ускорилась на невероятные значения, а сознание, можно даже сказать ваша душа, вышла за границы реальности. Это уже не первый подобный случай, но впервые там оказалось сразу столько людей и избранных. Это была галлюцинация или мы действительно там были, уточнил я. Пока нет ответа на этот вопрос. Равнозначно рассматриваются обе версии, и галлюцинации ускорившегося сознания, и созданного кем-то где-то копии участка местности, где вы реально пребывали в виде своих аватаров. Как я и сказала, это уже не первый подобный случай, но впервые в сумраке оказалось сразу столько людей, а также избранных, иначе говоря, ковенантов. Куратор Анна Николаевна посмотрела на меня, а я вдруг вспомнил, как мы с Данилой, сидя у шасси самолета, в изумлении наблюдали за появлением живых татуировок у себя на руках. Ковенанты, значит, избранные. Тренер-инструктор с квадратной челюстью, фамилия его Атаманов, имя отчества не запомнил, между тем сделал пару движений по рабочей области, стола, и мы увидели активированное им изображение голограммы. На трибуне выступал последний президент США, впоследствии первый диктатор североамериканского содружества. Включилось воспроизведение, в синхронном нейропереводе зазвучал голос оратора, вещающего что-то об общемировых богатствах Арктики. Но почти сразу выступающий вдруг прервался на полуслове, потом покачнулся, вцепился руками в трибуну, постоял немного, потом совершенно не по-протокольному взъерошил волосы, осмотрел зал с внимательным прищуром. «Если кто-то из вас теперь тоже в курсе об этом ша-ша-ша-ша Ковенанте, позвоните мне», — произнес президент-диктатор, характерным жестом приложив руку к уху, а после начал перебирать лежащие перед ним листы с речью. «Так, а на чем я остановился? Ах да, мировое присутствие в арктическом регионе должно осуществляться на принципах». Атаманов выключил голопроектор, после чего заговорила Анна Николаевна. 10 лет назад, на заседании Ассамблеи ООН прямо во время выступления североамериканского диктатора, он и целая группа других влиятельных политиков также, как и вы, провалилась в пространственно-временный карман. Только они оказывались там по одному, и вместо испытания у них случились практически одинаковые пророческие видения. Ну а вчера, впервые в истории, этим видением последовало первое практическое подтверждение. Сама суть увиденного 10 лет назад пророчества заключается в том, что к нашей планете медленно, но неотвратимо, приближается всепоглощающая тьма. Это чуждый человечеству внеземной разум, но не полностью самостоятельный, его инструментом являются демоны и бестии самого разного вида. Согласно пророчеству, противостоять тьме можно, вот только делать это могут лишь избранные, и только при поддержке богов. Подождите, подождите, Акрополь, догадался я. Да, проект Акрополь тоже является частью деятельности Ковенанта. Первая VR-спортивная дисциплина, где участники по легенде являются избранными, получившими от богов покровителей силу. Все вот эти условности. Да, проект создавался, что вернуть в общественный мировой дискурс узнаваемые фигуры богов-покровителей. Я про другое хотел спросить. Ответ, почему в проекте Акрополь запрещены все коммерческие соревнования, а ежегодные чемпионаты организуются только правительствами больших держав под эгидой ООН исключительно среди учащихся образовательных учреждений возрастом до 16-17, я дам вам позже, не сегодня, прямо посмотрели на меня неестественно зеленые глаза. Мы попали в сумрак из-за этой игры, спортсмены тоже в сумрак попали, но никто из них в виртуальную реальность ни разу не погружался, пожала плечами Анна Николаевна. Отставим пока детали, вернемся к главному. Случившееся с вами вчера было предсказано задолго до, и с сегодняшнего дня, с подтверждением первой части пророчества, Ковенант начинает следующую стадию подготовки, в которой вы, главные участники, потому что вы, избранные, по крайней мере трое из вас, трое, удивился я, у Виталия и у Георгия, как и у вас, Максим, на руке появилась метка избранного, я быстро осмотрел команду, Ушен сопит еще громче, Гера играет желваками, глядя прямо перед собой. Ваня с Яриком определенно не знают, радоваться или плакать, они оба погибли в сумраке, и меток у них не появилось. Да, я если честно предпочел бы, чтобы у кого-то из них метка появилась, а не у Геры. Красно-золотая метка, сочла нужным уточнить Анна Николаевна. Вдруг вспомнил, что у сидящего рядом со мной Данила рука сияла другим, белым светом. В Акрополе существуют соперничающие между собой, но союзные в общей задаче фракции греко-римского, скандинаво-славянского и германо-кельтского пантеонов богов-покровителей, к силе которых обращаются участники проекта. И пантеонам соответствовали цвета, красно-золотой у греко-римского, зеленый, в оттенках от светлого к темному у германо-кельтского, и бело-серый у скандинаво-славянского. Получается, если судить по цветам, с вихрастым спортсменом Данилой мы по чужому неизвестно чьему замыслу не совсем в одной команде избранных, можно узнать, кто конкретно нас избирал. Думаю, что боги. Я серьезно. Максим, я тоже серьезно. Да, есть вещи, которые я пока не могу вам озвучить из-за отсутствия уровня доступа. Но гораздо больше в происходящем сокрыто туманом. На большую часть ваших вопросов ни у кого из Ковенанта просто нет ответов. Мы не знаем, почему попавшие в сумрак дети исчезли, а подростки сохранили разум. Не знаем, почему все люди старше 18 лет обращаются в демонических бестий. Мы знаем только, что в пророчестве говорится об избранных, способных противостоять надвигающейся тьме. И еще знаем, что именно вы, те самые избранные. Вот прямо на нас боги показали, да, я не могу назвать место, но на земле одновременно с пророчеством появилась аномальная зона, в которой, правда, в непривычном для людей виде теперь есть ваши личные данные. Стоунхендж, что ли? Вспомнил я довольно давно виденную новость о полном закрытии достопримечательности к посещению как раз лет 10 назад. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, покачала головой Анна Николаевна. Максим, давайте к делу. Скажите, во время нахождения в сумраке вы заметили какие-либо странности? Мне показалось, что я был сильнее, чем обычно. Вспомнил я легко отлетающих обратившихся людей. Вот именно, в сумраке вы обрели дополнительную силу, получили новые возможности. То, что убивает других, вас делает сильнее. У нас осталось совсем мало времени, согласно оптимистичному прогнозу до зимы, а потом на земле начнут происходить прорывы тьмы, откуда нас будут атаковать демоны. И защитить от них нашу цивилизацию сможете только вы. Да, я понимаю, как это звучит, оглядела нас Анна. Но я получила приказ поверить в пророчество, и я в него верю. Вы тоже должны в него верить, хотя бы потому, что были в сумраке. Мы верим. Просто все очень неожиданно, ответил я за всю команду. И есть у меня важный вопрос. Задавайте. Знаете, есть поговорка такая, артиллеристу глубоко плевать, с какого ты спецназа. Атаманов усмехнулся, покачав головой, а Анна Николаевна на мгновение замялась. Похоже, я ее удивил, но она быстро сориентировалась. Да, я понимаю, о чем вы, но не сработает. Человечество со всем своим оружием, вплоть до ядерного, перед угрозой бессильно. Теоретически не сработает. У нас пока практически все теоретически, с обязательной официальной формулировкой. Согласно пророчеству, то есть артиллерии не будет и мир должны спасать школьники, усмехнулся я. Происходящее казалось проходным супергеройским фильмом третьей волны. Мы как раз совсем недавно эту часть киноиндустрии на уроках культурологии изучали. Да, Максим, именно так, заговорил вдруг Атаманов. Более того, скажу прямо, в Ковенанте как минимум больше половины правления уверены, что делать ставку на простых пацанов, даже школу не закончивших, большая ошибка, а оборону необходимо организовывать, опираясь на традиционные виды вооружения и силовые структуры. Вот только вчера лично вы, в ходе невольного эксперимента, в официальных документах, уже идущим под названием «Эффект Суворова», переубедили не всех, но многих, добавила Анна Николаевна. Именно из-за ваших действий еще больше людей в Ковенанте убедились в верности той части пророчества, что судьба нашей планеты в ваших юных руках. Последние слова Анна произносила с паузами и раздельно, оглядывая каждого из команды. «Можно как-то поподробнее про этот эффект?» – спросил я, когда взгляд Анны дошел до меня. «Вы быстро догадались, что нужно делать, и своими действиями спасли жизни 14 человек на борту авиалайнера, за что вы, кстати, в самое ближайшее время будете представлены к государственной награде. Но, буквально пару часов назад полковник Панин обвинял вас в том, что вы убили его сотрудника. Да-да, пока вы летели, я видела запись несостоявшегося допроса, наши люди изъяли. Так вот, в чем-то полковник косвенно прав, потому что массаж сердца его сотруднику делали бортпроводники, и никакого эффекта их реанимационные действия не возымели. Из тех, кто побывал в сумрачном пространстве на временном кармане и там умер, к жизни вернулись только те, кому массаж сердца и искусственное дыхание делали избранные. Второй телохранитель же выжил. Во всем мире вчера одномоментно произошло 9 случаев погружения в сумрак. В аномальных зонах погибло немалое количество людей. Аварии, взрывы, обрушения зданий, чего только не было. В состоянии клинической смерти вернулись в реальность только те, кто погибли непосредственно от рук избранных. Ближний бой, добавил вдруг Атаманов. Руки, ноги, холодное оружие, подручные средства. Даже есть подтвержденный случай, когда избранный сбросил обратившегося с крыши, после чего человек умер и в реальности. Но все застреленные избранными вернулись нормально, живыми, так что огнестрел из этой схемы выпадает. «Спасибо», – кивнула Анна Николаевна Атаманову, после чего завела за ухо непослушный локон волос, посмотрев на меня как-то странно. «Если говорить о важных деталях, то больше всего обратившихся убили в Северной Америке, погружение в колледж Локхарт», – особенно когда студенты добрались до оружия. Вот только после выхода из сумрака Малокова спасли, там погибло 32 человека. Говорю это к тому, что стальной рейс, как назвали ваше погружение, в рейтинге эффективности находится сейчас на первом месте. В индивидуальном рейтинге ковенантов, формируемых нечеловеческой волей, на первом месте Максим Суворов. К вам сейчас, Анна смотрела мне прямо в глаза, приковано внимание глав всех больших держав, а также руководителей разведок, силовых министерств и прочих ответственных лиц. Рейтинг, формируемый нечеловеческой волей, это что? Это система божественной оценки, формируемая без участия человека в аномальной зоне, местоположение которой я пока не могу вам озвучить. Кто на втором месте? Вдруг спросил Гера. Данила Богатырев, летевший с вами на одном рейсе капитан спортивной команды, дальше сборная «Солянка» по Америке и Европе, ответила Анна сразу нахмурившемуся Гере, после чего вновь обернулась ко мне. Так вот, Максим, эффект Суворова косвенно подтвердил постулат пророчества о том, что темную тварь в любом ее проявлении может убить только избранный. Да, традиционным оружием демонов тоже можно вывести из строя, но не навсегда. Куратор сделала паузу, посмотрела на тренера-инструктора. Тот постучал двумя пальцами по столу, привлекая внимание, кивнул Анне Николаевне и заговорил. «Парни, я отвечаю за вашу боевую и тактическую подготовку. В пару слов расскажу, к чему готовиться. Согласно ведению пророчества, вторжение не будет происходить откуда-то конкретно, с неба космоса, из-под земли глубин или секретных лабораторий. Прорывы будут происходить извне, из другого плана реальности. На Земле в самых разных неожиданных местах будут появляться сумрачные зоны, после чего оказавшиеся там демоны и бестии будут пытаться в них закрепляться, расширяя влияние путем заражения территории тьмой, как слизь у зергов. Ориентировочно, кивнул Атаманов. В чем разница между демонами и бестиями? Она есть, пока это вся информация. Дальше, что еще известно? Скорее всего, в местах прорывов будет нечто похожее на то, что вы видели во время своего погружения. Все демоны и бестии могут быть убиты огнестрельным оружием, но, если они погибли в зоне искажения, их тела развоплощаются, но не исчезают окончательно. Одна из обсуждаемых стратегий заключается в том, чтобы уничтожать демонов в прорывах ракетно-бомбовыми ударами. Пророчество же говорит, что в этом случае, если сумрачную аномалию не уничтожить, погибшие со следующей итерацией возродятся, вдобавок к очередной волне захватчиков. Так снова на них бомбу, и все равно сколько их там в сумраке, выдал вдруг Гера. Атаманов вдруг повернулся ко мне. Капитан и тактик, версии есть, судя по тому, с какой интонацией он это произнес, и как после его слов чуть-чуть изогнулся уголок губ Анны Николаевны, намекал он на мое объяснение происхождения никнима Милфайндер. Похоже, пока мы летели, с куратором Атаманов общался на эту тему, скорее всего в переписке через Амнифон. Версии у меня, кстати, были. Закон сохранения массы, пожал я плечами. А если подробнее, масса веществ, вступивших в химическую реакцию, равна массе веществ, образовавшихся в результате реакции. То есть, если убитые демоны развоплощаются и становятся частью сумрака, но не исчезают, то при следующей итерации или даже вне ее, они могут не обретать телесную форму, а послужить материалом для расширения зоны заражения. Все верно, кивнул заметно удивленный Атаманов. Согласно ведению пророчества, чем больше убивать демонических бестий обычным оружием, тем шире будет расползаться тьма. Так что, только вы можете уничтожить и демонов, и места прорывов. Как их уничтожить, неизвестно. Предположительно, убить всех демонов. И пока ученые не найдут способ убивать этих тварей дистанционно, вы будете сражаться как спартанцы при Фермопилах. Я же назначен вашим тренером-инструктором потому, что с детства увлекаюсь реконструкцией, поэтому могу научить вас обращаться с подходящим для этого оружием. А нельзя, чтобы обученные парни с большими пушками демонов выводили из строя, а мы добивали? Вдруг спросил Гера. Атаманов отвечать не стал, повернулся ко мне, глядя с вопросом. Все оказавшиеся в сумраке взрослые люди обращаются, озвучил я очевидное. Есть же курсанты, кадеты, каратисты, биатлонисты, возразил уже мне Гера. Ведется работа по набору специальных отрядов, но есть нюансы. Версии, с заметным интересом обернулся ко мне Атаманов. В сумраке каратисты-биатлонисты не будут такими сильными, как избранные. Они могут убивать демонов только из огнестрела, а это нежелательно. Свежее мясо, опять же, убивая их, демоны могут обретать дополнительную силу, например, на каждое мое предположение атаманов согласно кивал. И еще, сделал он жест, мол, продолжай. Я задумался, не находя ответ, взгляд совершенно непроизвольно уперся в вырез блузки Анны, потом поднялся выше, глядя в неестественно яркие зеленые глаза. «Права человека», — прочитал я по губам беззвучно сказанное. «Точно, я почему-то только внутрь сумрака думаю, а есть еще проблемы снаружи. Избранных не так много, с нами можно договориться, загнав во мглу сражаться топорами раз на раз с демонами. Если же двигать колонны подростков в сумрак, у общества начнут возникать вопросы, когда их оттуда начнут выносить вперед ногами». Атаманов щелкнул пальцами, причем у него при этом заметно дернулся уголок губ и блеснули глаза, как будто след застарелой ярости. Анна Николаевна одобрительно кивнула. Ваня с Яриком, кстати, совсем с лица сбледнули, они оба совсем недавно не иллюзорно погибли, сказанное им явно не понравилось. «Сейчас мы с вами расходимся по номерам, подъем завтра в 5:30, далее зарядка, завтрак, тренировка. Первый день по легкой ознакомительной программе», — сообщил нам Атаманов. «Вопросы?» — обернулся он к заметно заерзавшему Ярику, вот только тот промолчал, а заговорил Ваня. «А нам, особенно учитывая, что мы не получили метку избранных, можно нам вот как-нибудь, ну, если типа понимаете, вот как бы, отказаться от участия в благородном деле битвы за планету, хотя бы просто поехать домой», — кивнул Ваня. «Отказаться можно, домой нельзя. Анна Николаева, просветите». «Да», — едва заметно вздохнула куратор. «Похоже, этот вопрос она собиралась озвучивать не сегодня. Ребят, сегодня-завтра в срочном порядке учреждается новое учебное заведение, в которое вы в самое ближайшее время будете переведены. Пока не знаю, как оно будет называться, может в ГБВАПФКТПРИОПУСТ, а может Академия по управлению всеми управлениями истребления демонов, но это не важно. Подобные структуры под эгидой Ковенанта сейчас создаются во всех больших державах, в зоне влияния которых появились избранные и побывавшие в сумраке. Знаю, что у нас это будет вуз вместе с колледжем, так что в школу вы больше не пойдете, вам всем закроют аттестаты уже сейчас. Странное ощущение. Еще месяц назад, до начала соревнований, я вставал рано утром и шел на уроки, лениво шаркая подошвами с мыслью, как меня учеба достала, а сейчас очень захотелось обратно в школу, где все было так легко и просто. Вместо 10 класса у вас будет год учебно-профессиональной подготовки с получением диплома, дальше автоматом перевод на первый курс. В подобные учебные заведения будут зачислены как избранные, так и побывавшие в сумраке, потому что до начала полноценного вторжения все произошедшие с вами относятся к разряду секретных сведений. Когда информация о грядущем вторжении станет общедоступной, избранные займутся защитой планеты, а побывавшие в сумраке получат предложение продолжить образование и карьеру в структуре Ковенанта, по способностям, или не получат, предельно вежливо улыбнулась куратор Ваня. При этом на краткий миг ее обворожительная аура, не растеряв красоты, стала словно хищной, опасной. «Насчет отказа от участия», — продолжила Анна Николаевна. «Да, конечно же, вы имеете на это право, но имейте в виду, некоторые специальные факультеты создаваемых учебных заведений будут располагаться в самых разных местах, весьма удаленных от цивилизации. Отказники будут там изолированы, для них будет создано в общем, с фасада все будет приятно и красиво, но по сути это будет резервация. Хотя обычные люди такой резервации завидовали бы, по сути курорт. Но ведь по закону вы не имеете права так делать», — возразил Ваня. «Ковенант, напомню, надгосударственная планетарная структура безопасности, и сейчас, с актуализацией пророчества, она стоит выше закона. Вы, избранные и оказавшиеся в сумраке, на неопределенный срок также находитесь вне закона. Выше или ниже?» — поинтересовался Гера. «Это уже вам решать», — вежливо улыбнулась Анна Николаевна, поправив вновь выбившийся непослушный локон и снова почему-то посмотрев на меня. «Очень странно она на меня смотрит, с каким-то болезненным интересом, или даже с опаской. Причем, что интересно, я ведь знаю, что у нее есть причина так смотреть, живет во мне это понимание. Но почему именно, суть причины, темнота, как будто я забыл что-то важное. Ребят, на сегодня я считаю информации достаточно. Анатолий Германович, как скажете, Анна Николаевна. Парни, каждому из вас сейчас будет вручена таблетка снотворного. Кто-то, полагаю, не сочтет нужным ее принимать и всю ночь проваляется в раздумьях. Имеете право, но принимая такое решение, учитывайте, что для вас троих, осмотрел Атаманов поочередно меня, Ушина и Геру, совсем скоро состоится первое испытание, сопряженное с опасностью для жизни. Что за испытание, не могу пока конкретизировать, полномочий нет, не смертоубийственное, но опаснее, чем спуск в клетке к акулам, например. А зачем? Проверить на звон яиц? Довольно резко спросил я, чувствуя раздражение. Накатило как-то все вместе. Сутки в камере, невежливый полковник, недомолвки эти, Гера еще бесит, с ним я никаких дел иметь больше не хочу, но никто меня об этом даже не спросил, возвращающаяся понемногу боль в ушибах. Простите, почувствовав, что слегка переборщил, обернулся я к Анне Николаевне. Испытание плановое, после некоторой паузы ответил Атаманов, внимательно меня рассматривая. Во время него вы будете обращаться к богам о персональном покровительстве. К богам или к кому-то конкретно, к конкретному богу, обретая покровителя. Если покровительства не будет, Максим, я сам первый раз на этом пути, вздохнув, покачал головой Атаманов. И о богах, а тем более о сумраке и населяющих его тварях вы уже знаете больше меня, потому что вы там были и все видели. Я же до сих пор во все это, если прямо говорить, не слишком-то и верю. В рамках общей подготовки к грядущей войне моя первоочередная задача – подготовить вас к испытанию, в ходе которого на кону будут ваши жизни и здоровье. Да, каждый из вас имеет право от этого отказаться, даже избранные, но имейте в виду, резервация – это не лучший вариант решения, потому что правительство предпочтут убить ренегатов, чтобы не рисковать переходом на темную сторону силы. Вдруг неожиданно для самого себя спросил я, заметив краем глаза легкую гримаску Анны Николаевны. У меня нет ответа на этот вопрос, а если бы и был, не в моих полномочиях его озвучивать. Здесь будем готовиться только мы, спросил Гера. На этой базе, не только. Чуть позже сюда прибудут некоторые другие избранные, вашу пятерку просто забирали у полковника Панина в экстренном порядке. Все, никого больше не задерживаем, кроме Максима. Останьтесь на пару минут, пожалуйста. Я хотел бы задать еще несколько вопросов, не стал вставать с места Ваня. Дальше по коридору есть зал общих собраний, подождите меня там, посмотрела на него Анна Николаевна. Задвигались стулья, парни вышли, мы остались в кабинете втроем. Максим, согласно показаниям участников, во время погружения в сумрак у вас произошел инцидент с Георгием Герасимовым, мягко сказала куратор, вновь поправляя все выбивающиеся локон. Не только у меня, не только у вас, согласилась Анна Николаевна. Скажите, Максим, вы готовы возглавить свою команду в прежнем, а чуть далее в расширенном составе, вместе с Георгием, вы имеете в виду? Да, вместе с Георгием. Ну вот, зря раздражение показывал, немного не дотерпел, беспокоящий меня вопрос с Герой, оказывается, никто и не задвигал. Мне этого совершенно бы не хотелось, и к такому варианту я отношусь крайне отрицательно. Тренер, инструктор и куратор кивнули одновременно, явно ожидали такого ответа. Мы так и предполагали, все так же мягко произнес Анна Николаевна. Но, видите ли, Максим, в чем дело? Сейчас я озвучу вам секретную информацию. Всего 99 человек получили метку избранных во всем мире. В России таких, вместе с вами, 15. И совсем скоро всего лишь неполная сотня избранных подростков будет противостоять легионам демонов. В связи с этим каждый ковенант рассматривается как национальное достояние и, простите за грубость, как государственный актив, ценность которого невозможно переоценить. Георгий не совсем дисциплинированный человек, не обремененный соблюдением некоторых моральных норм. Более того, мы знаем, что ваше знакомство произошло отнюдь не в дружелюбной обстановке. Да, когда я перешел в школу Рыбинска, с Герой мы общий язык сразу не нашли, вернее, даже не искали, мне было на него плевать, а вот я ему категорически не понравился, что и вылилось в его неприкрытую неприязнь. Мы знаем, что вы выступили дипломатом и предложили Георгию решить вопрос в зале, по правилам бокса. Было дело, Гера в школе был главным мажором, и почувствовав во мне конкурента, ошибочно, у меня были совсем другие более важные проблемы, сходу начал цеплять меня на самой грани, за которой или становиться посмешищем, или бить в лицо, а у меня тогда были серьезные жизненные трудности и строгий социальный надзор, так что публичная драка была бы для меня абсолютно проигрышным вариантом. Поэтому, поймав удачный момент, якобы случайно предложил выйти в ринг раз на раз в перчатках, причем так, что отказаться ему было неудобно. Также мы знаем, что вы сознательно не выступили в полную силу, сведя поединок в ничью, глядя мне прямо в глаза, продолжила Анна Николаевна. Надо же, похоже, грамотный человек запись боя смотрел. О том, что поддавался Гере и тянул усталую резину все 5 раундов, хотя легко мог вырубить его сразу, я вообще никому не рассказывал. Максим, в России формируется 3 группы ковенантов. Отделить Георгия от вашей, это очень плохой вариант при любых других раскладах, и мы просим дать ему шанс. Считайте, что просьба исходит не только от нас, но от самого высшего руководства. Если надо, вам прямо сейчас позвонит и продублирует ее вслух сам господин президент. Даже так, кивнула Анна Николаевна. Президент страны, из Головизора, который меня с Новым годом поздравляет. Да, только сейчас я начал понимать, насколько вообще все происходящее серьезно. Нет, я конечно примерно догадывался, когда мы летели на бизнес-джете, к которому нас мимо досмотра в аэропорту провозили, но на фоне недавних событий это все как-то в тумане все прошло. Мы же, со своей стороны, обязательно учтем факт того, что вы пошли навстречу. Родина не забудет. Наверное, вдруг совершенно невежливо перебил куратор Атаманов, глядя мне в глаза. Анна Николаевна посмотрела на тренера-инструктора, не скрывая недовольства. Атаманов же не обратил на это внимания, явно решив разговаривать со мной с открытыми картами. «Макс, пока летели, я смотрел твое личное дело. Хочу сказать, что далеко не каждый пенсионер за свои 75 и близко видит столько, сколько тебе довелось за свои 16. Поэтому давай я тебе как есть скажу. Отправлять Георгия в другую группу просто опасно. Если он поймает дурку как недавно в аэропорту, это может стоить стране и миру сразу нескольких жизней избранных. Ты же его знаешь, чего от него ожидать, а выступление на чемпионате показало, что сильные его стороны использовать ты умеешь. К тому же ты для него единственный авторитет. Если же он в критический момент покажет свои слабые стороны, ты просто сделаешь -1, уверен, рука не дрогнет. Неестественно яркие зеленые глаза Анны Николаевны сделались большими как блюдца, когда она поняла смысл сказанного. Явно не ожидала от Атаманова такой откровенности. Никто тебя за это не наградит, конечно, но и наказывать сильно не будет. Поэтому, повторю еще раз за Анной Николаевной, просьба о том, чтобы взять Георгия в свою команду, исходит с самого верха, и это в интересах всего человечества. Я понял, мы можем на тебя рассчитывать в этом вопросе, сейчас я с ним поговорю, дальше по ситуации. Принял, кивнул Атаманов. Комнату тебе выделили под номером 11, доступ по биометрии уже открыт, все необходимые вещи уже там. Если что, есть кнопка вызова персонала и охраны. Я в другом крыле, комната 21, обращайся в любое время. Я в первом номере. Если есть вопросы, в любое время, произнесла Анна Николаевна. Кивнув, я поднялся и пошел к выходу. Мне совершенно не понравился разговор, но в глубине души я понимал, что куратор и тренер, и государство за их спиной, правы. И это мне очень не нравилось, потому что вместо того, чтобы дать Гере в лицо, можно даже с ноги, придется давать ему шанс. Вся четверка, дожидаясь меня, или Анну Николаевну, собралась в общем зале. Гера сидел поодаль от всех, кусал губы и хмурился. Остальные посматривали то на него, то на меня, когда я вошел. Начал сразу без предисловий. «Гера, есть вопрос. Ты хочешь остаться в команде?» «Я хочу остаться в команде, и еще хочу попросить у тебя прощения». «Ничего себе, похоже, в лесу что-то сдохло». Ни разу он прощения не просил, или надумал что-то, пока в сумраке к свету шел, или громко сопящий Ушан ему разложил все только что, пока меня обрабатывали. Виталик с виду недалекий пухлый добряк, но иногда мне кажется, что в животе у него мозг, который просто в голове не поместился. Хорошо, Гера, принято. Пока я капитан, раз уж на кону, как мы выяснили, наши жизни, здоровье и прочие мелочи по типу сохранения нашей цивилизации и жизни на Земле, мои приказы во время тренировок и тем более боевой обстановки не обсуждаются. Потом, как и раньше, сколько угодно, на совете команды. Ты с этим согласен? Да. Тогда сойдемся на том, что выплеск гнева лицом важной персоны в дверь был первым и последним твоим несогласованным перформансом. Тебе передали дальнейшие подробности нашего с девушкой общения? Да. Ушанище сказал, что ты мои действия не поддерживаешь, но одобряешь. Точно Виталик разъяснительную беседу провел. Вопрос о том, что Гера оставил меня за забором при приближении обратившихся демонов или бестий, кто они теперь официально не ясно, я поднимать не стал. Потом будут разборы, когда высплюсь, сейчас могу быть излишне резок. Ясно, хорошо, теперь давайте по комнатам и спать, кто может без таблетки, кто не может, со снотворным. Слова атамана насчет важности тренировок я бы недооценивать не стал. Макс, где я и где тренировки? Шумно вздохнул Виталик. Ушин, ты недавно мчал как товарный поезд и не сильно даже запыхался. В сумраке мы становимся быстрее и сильнее, и в бою с демонами твои помноженные на сверхсилу 130 килограмм ярости определенно пригодятся. Тебе главное попадать, когда разгонишься. Мои слова вызвали пару смешков. Ушин тоже улыбнулся, кивнув. Макс, ты сам в это веришь? Вдруг спросил Ваня. Я, скажем так, готов допустить, что все происходящее – социальный эксперимент, а нас накачали веществами и закинули в капсулы консервами, глядя за реакцией. Но даже если это эксперимент, когда ты дрыгал ногами и орал, умирая, ты верил в его нереальность. Ваня мгновенно побледнел, не найдя сил ответить. Зато заговорил Ярик заметно дрожащим голосом. У меня до сих пор, как вспомню, он не закончил и передернул плечами. Вот поэтому, даже допуская, что мы сейчас обколоты и наглухо загружены в капсулы виртуальной реальности, я буду тренироваться, чтобы в следующий раз, попав в сумрак, не умирать как вы. Это было жестко, но на мой взгляд необходимо. Причем совсем не для Ярика и Вани, а для Ушина и Геры, которые после всей этой сахарной патоки про избранных, похоже, если не звезду поймали, то категорически в себя поверили. И на этой оптимистической ноте, парни, давайте расходиться. Завтра будет непростой день, надо выспаться. А обсудить эту всю хурму мы еще успеем, не раз и не два. Глава 4. После звонка будильника открыл глаза, полежал немного, осматриваясь в просторной комнате. Красиво. Прямо в роли римского патриция себя почувствовал. Обстановка, конечно, роскошная. Рабынь только не хватает. Недавние события воспринимались как плохой сон. Причем, что удивительно, погружение в сумрак помню четко, а вот последовавшие события, ночь в камере, допрос, перелет, казались каким-то нереальным, размытыми. «Максим, доброе утро, это ассистент Геннадий», — раздался обволакивающий, идущий словно отовсюду бархатный густой баритон. «До начала утренней тренировки у вас осталось 14,5 минут. Ассистент Геннадий, надо же, я его вчера перед сном настроил», ткнув в вариант случайной генерации, но увидев результат поленился перенастраивать, оставив на утро. «Сейчас некогда, но надо, конечно, будет заменить, когда время появится». Зевнул пару раз и, соскочив с кровати, пошел умываться. «Геннадий, расскажи анекдот». Учитель алгебры очень расстроился, когда нашел свою жену с двумя неизвестными. «Хм, ассистенты девочки анекдоты не рассказывали», фыркали и морщились в ответ на подобные просьбы. «Геннадий, а похабные знаешь, милый, с чего начинается построение функции?» «Соси, милая, опять ну ладно, неплохо, неплохо, не в смысле анекдоты, не смешно, но определенно кругозор у Гены в другую сторону шире, чем у привычных анимешных тянок, являющимися ассистентами у 98% школьников. Ладно, не будут пока отправлять его в цифровое небытие». Когда вышел обратно в комнату, сразу поползла в сторону створка, открывая гардероб в стенной нише. Под ненавязчивые разъяснения Геннадия, зачем здесь что, я рассматривал содержимое. На полках разложены запаянные в биоразлагаемый целлофан футболки и нижнее белье, снизу 5 пар почти одинаковой спортивной обуви, 3 пары темно-серых трекинговых ботинок, лакированные туфли под костюм, сам костюм с набором рубашек, на вешалке отдельно галстуки. Еще на вешалке 5 одинаковых спортивных костюмов, темно-серые, тоже в целлофан запаянные. Достал и распаковал один, по подсказке Геннадия. Обратил внимание на эмблему в виде 3 переплетенных треугольников на рукаве, скорее всего отличительный знак Ковенанта. Вся команда вышла на крыльцо почти одновременно. Все свежи, бодры, насторожены неизвестностью. Ушин от волнения заметно потеет, весь лоб в бисеринках. Со стороны дворца в нашу сторону уже двигалась команда инструкторов в костюмах аналогичным нашим, только зеленой расцветки, 4. Выглядели мужчины устрашающе, смотрели на нас оценивающе. Под этими взглядами Ушинище потел еще сильнее, Гера сутулился, а Ваня и Ярик вообще выглядели очень грустно, костюмы на них хоть и в размер, но висят как на вешалках. Печальное зрелище, а нам ведь еще мир спасать. Секунда в секунду, 6:45, подошел майор Атаманов. Он был в темно-сером, как у нас, костюме, с нашивкой Атаманов А.Г. Несмотря на оценивающие взгляды инструкторов и их устрашающий вид, ничего страшного не произошло, не было никаких криков и гонок с попытками выжать из нас невозможное, сделав за неделю ниндзя-терминаторами. Короткая пробежка для разминки. Ушан пешком ходил вместе с личным инструктором, срез средних возможностей по подтягиваниям, отжиманиям и прессу. Без превозмогания, оценка фундамента. Можешь сделать 10, скажи, но остановись на 7, раз за разом повторял Атаманов, записывая результаты. Впрочем, по тем же подтягиваниям ни Ваня, ни Ушан даже одного не сделали. В общем, если наши тонкие и толстые объективно показали уровень дно, Ярик чуть получше, кое-где вытянув даже на бронзу кто, а мы с герой без напряга показали подготовку на золото, все же кибератлеты, а не киберкотлеты. После утренней тренировки нам дали 15 минут переодеться, принять душ, потом легкий завтрак, омлет, салат, какао, потом вместе с тренером мы отправились в кабинет Анны Николаевны. Фамилия у нее, кстати, Полубояринова, сегодня уже золотая табличка на двери появилась. На месте куратора не было, но по жесту Атаманова мы расселись, как вчера, по прежним местам. Вновь минута ожидания, после чего распахнулась дверь и в кабинет зашла Анна Николаевна. Сегодня без уверенного цоканья каблуков, шла бесшумно, в кроссовках и спортивном костюме. Темно-сером, как у нас, но облегающим. Фигура у нее, конечно, невероятная, идеальная, как и лицо. Обтянутые частично перфорированной тканью ягодицы взгляд приковывают, как забор детского садика, язык на морозе, если отдирать, только с мясом. Да и рашгард с длинным рукавом почти ничего не скрывает, несмотря на уплотняющие вставки на груди. «Доброе утро, мальчики!» Неожиданно интонации такие, что по спине мурашки побежали. А уж когда Анна Николаевна села за стол, я, как и все, наверное, смотрел на ее грудь. Слегка щелкнули зубы, это Атаманов прикрыл рот слегка забывшемуся Ярику. Анна Николаевна усмехнулась, поставила локти на стол, частично перекрывая обзор. «Это все не просто так. Я не верю, что в надгосударственной организации планетарной безопасности, созданной по велению глав больших держав, куратор группы может вести себя столь фривольно, еще и ходить в подобной вышибающей разум одежде. Наверняка просчитанная психологами линия поведения». С такими мыслями я посмотрел в глаза Анне. Она вдруг подмигнула мне, загадочно улыбнувшись. «Давайте я вам озвучу план наших действий на ближайшую неделю», вернув серьезность, деловым тоном начала Анна Николаевна. «Сегодня-завтра, послезавтра вы почти полностью в распоряжении Анатолия Германовича. Он будет заниматься вашей физической и тактической подготовкой, я заберу лишь по 2 часа ежедневно для теоретических занятий. В пятницу, через 3 дня, у вас свободный разгрузочный день. Утром прибудет нотариус, а к вечеру здесь будет выездная лаборатория, чтобы среди прочих анализов принять ваш репродуктивный биоматериал», повела по всей команде взглядом куратор. Руки у нее так и стояли локтями на столе, пальцы сцеплены. Когда куратор посмотрела на меня, как будто оценивающе, она вдруг кончиком большого пальца чуть оттянула себе нижнюю губу, словно на пару мгновений задумавшись. Парни между тем поняли, о чем речь, понемногу начинали краснеть. Анна Николаевна, чуть вздрогнув, наши взгляды не расходились уже на временном отрезке грани приличий, сделала вид, что опомнилась и продолжила сухим тоном. «В случае вашей гибели государство берет на себя обязательство вырастить и обеспечить до 3 ваших детей, если вы, конечно, упомянете это желание в составленном завещании. Если не упомянете, решение будут принимать ваши близкие родственники, вы все же еще несовершеннолетние. Требования к сдаче биоматериала довольно строги, так что диета, никаких несанкционированных перекусов, обязательный разгрузочный день, и главное, никаких половых контактов в ближайшие 3 дня. Никаких, это означает даже без сольных выступлений». «Простите, не понял Ваня». «Максим», обернулась ко мне Анна Николаевна, «объяснишь простыми словами? Вчера на «вы» обращалась, сегодня на «ты» перешла легко и непринужденно. Говорить я ничего не стал, просто качнул туда-сюда сжатым кулаком, а после скрестил руки запрещающим жестом. Все правильно, до пятницы всем волшебникам полировка волшебной палочки запрещена», кивнула Анна Николаевна. «С пятничного вечера до конца субботы у вас время отдыха, которое вы можете провести вместе с... Анна Николаевна сделала паузу, заглядывая в открытый ящик стола. «Можно вопрос?» – подал голос Ярик. «Да-да, конечно», – подняла взгляд Анна Николаевна. «Я вот не избранный, ну без метки, а мне?» «Да, вам тоже нужно сдавать биоматериал. А вот это все, нотариус, завещание. Если я не смогу, ну, от волнения, или...» «Я еще не договорила». Анна Николаевна достала из ящика и хлопнула на столешницу 5 тонких глянцевых журналов и перелистнула страницы верхнего, на которых я заметил разных девушек в кокетливо-соблазнительных позах, правда в основном одетых. «Вот, пожалуйста, вам в помощь. Простите, но журнал, я имел в виду вертсимуляцию. Понятно, что нам как несовершеннолетним откровенный контент еще нельзя, но можно же сделать исключение, вы же вчера сказали, что мы вне закона», и... Легко улыбающаяся Анна Николаевна смотрела на Ярика, чуть склонив голову, так что он стушевался и замолчал. «Конечно, Ярослав, можно и вертсимуляцию. Вот только это не журнал, который поможет вам настроиться. Это каталог, в котором вы можете выбрать девушек, которые приедут и вам помогут, и при желании останутся на ночь. За спальным корпусом располагается спа-зона с бассейнами. С вечера пятницы на сутки и до воскресного утра она в вашем распоряжении». «Уау-у-у-у», послышался шелестящий шепот. «Это не шутка», — не поверил своим ушам Ярик. «Нет, не шутка. А можно?» «Да, Ярослав, можно совмещать и вертсимуляцию, и живое общение с девушками. Они к вам приедут в первую очередь пообщаться. Но они...» «Да, Ярослав, они согласны», — мило улыбнулась Анна Николаевна. «В воскресенье у вас будет восстанавливающая тренировка, а в ночь на понедельник состоится испытание, в ходе которого вы выберете себе бога-покровителя. И вот об этом я сейчас и хочу с вами поговорить. Вы выиграли чемпионат России в 65% матчей, используя заемную силу богов скандинаво-славянского пантеона. Очень желательно, чтобы вы сменили направление развития и посмотрели в сторону греко-римского. Очень неожиданное предложение». Тем более, что мы реально тащили именно в белом пантеоне, практически в одну калитку, успешно разваливая красных и зеленых. «Почему?» – спросил я. «Ваша группа первая в мире по рейтингу и вниманию. Не буду скрывать, что на вас в нашей стране возлагают серьезные надежды. Славянский пантеон будет представлять группа Данилы Богатырева, вы его все наверняка помните. Если же и вы, как наша самая перспективная команда ковенантов, выберете славянских богов-покровителей, в перспективе мы противопоставим себя всему миру. Это независимо друг от друга подтверждают аналитические отделы службы разведки и иных федеральных служб. Римские же боги объединяют, тем более что Москва, Третий Рим, часть нашей государственной идеологии с той поры, как мы официально на первых ролях вернулись в клуб великих держав. Кроме того, помимо большой политики, есть и другие факторы. Например, церковь выражает обеспокоенность слишком широким распространением язычества. А римские боги церковь не беспокоит? Не очень понял я аргумент. «Максим, вы раньше были в Петербурге?» «Нет, я так и подумала. У вас знаменитая фамилия. Вы же знаете Александра Васильевича Суворова». «Знаю. В центре Петербурга есть Марсово поле. На нем, еще при жизни генералиссимуса, воздвигнут памятник, где он изображен в образе бога войны Марса. Чуть дальше, у Казанского собора, стоят памятники полководцам Барклаю де Толли и Михаилу Илларионовичу Кутузову. Оба они изваяны в античных тогах. Это никоим образом не заботило ни советскую власть. Более того, ленинградские ополченцы колоннами уходили на фронт именно мимо статуй великих полководцев прошлого своеобразным напутствием. Не церковь во времена монархии, когда православие было государственной религией, а императоры официально считались божьими помазанниками. Как не заботила церковь и то, что весь русский классицизм – это воплощенный сюжет греко-римской мифологии. Колесница богини Ники на арке генерального штаба, растральные колонны, хранящая город богиня Афина, атланты, триумфальные арки, нимфы и грации, да вообще весь старый Петербург – живой памятник античности. К Дедушке Морозу претензий больше. Звучит как аргумент? Звучит. Отлично. Нашей стране важно занять лидирующие места в ковенанте. Но опираясь только на славянских богов, сделать этого мы не сможем. Без победы в открытом противостоянии, по крайней мере, а открытое противостояние на пороге войны. Понимаете, я понимал, не только то, что Анна Николаевна говорила, но и то, как именно и после чего она все это говорила. Потому что вся остальная четверка, настроенная на нужный лад ее эффектным появлением, сейчас пятилась на лежащую стопку журналов. «Скажи, Анна Николаевна, им в кенгуру переодеться и идти в припрыжку на битву бобра со слом, согласились бы не раздумывая. Правильно я про выработанную линию поведения сразу догадался. Максим, я могу на вас рассчитывать?» «Да, я все понял. Меняем ориентацию. Идем по маяку пламени растральных колонн». «Отлично, благодарю за понимание. Это очень важное решение, и мы вам за него благодарны. Анатолий Германович, теперь они полностью ваши. Верните мне только их в целости к началу лекций», — обернулась Анна Николаевна к Атаманову. Несмотря на обеспокоенный тон, ничего страшного на тренировках не было. Все по-прежнему проходило максимально комфортно и благожелательно. Нам показали базовые стойки с мечом и щитом, круглым металлическим осписом, как у гоплитов, копьем длинным, коротким метательным, прогнали по элементарной базе умений. Потом был обед, после него час отдыха и по окончанию лекция с пожилым профессором исторического института. Он выдавал знания по триаде пантеонов, но в основном озвучиваемая информация нам была знакома. В проекте «Акрополь» сама система навыков построена так, что для получения усиливающих умений нужно знать теорию и историю. «Да, молодой человек», — посмотрел на меня профессор, когда ближе к окончанию лекции я вознамерился задать волнующий вопрос. «В проекте «Акрополь» для баланса существует три сдвоенных божественных пантеона, но в мире есть еще несколько мифологий, не менее популярных, в частности те же египетские и индуистские боги, например. В Акрополе их не было, но введение иных пантеонов анонсировано в неопределенном будущем. Подскажите, как с этим вопросом обстоит в реальной деятельности Ковенанта?» «Это очень важный вопрос, Максим, на который я пока не могу дать вам ответ, потому что объяснение выходит за пределы вашего доступа. Но в скором будущем, я уверен, ответ вы сами найдете. Тем не менее, спасибо за вопрос, приятно, что ваша мысль настолько живая», — кивнул мне профессор и укоризненно посмотрел на остальных. «Было отчего, информацию он все же давал нам в основном знакомую, так что Гера считал ворон в окне, Ушен посапывал в полудреме, а Ваня с Яриком сидели с постными скучающими лицами. После лекции пошагали на вечернюю тренировку, которая вконец расслабила. Мне, если честно, совершенно не по душе была такая атмосфера. С нами обращались как с золотыми детишками на оплаченном курорте военизированного лагеря. Ярик настолько загундел своими «а что, а почему, а это зачем», что я уже рявкнул на него, попросив заткнуться. Будь на месте его инструктора, двинул бы в Хлебарску уже, но нет, тот сохранял стоическое спокойствие. Впрочем, как оказалось, все именно так и было задумано, подобный темп в течение сегодняшнего дня был взят специально. После окончания тренировки и после того, как Атаманов отпустил инструкторов, он жестами показал нам выстроиться вокруг него. «Дежурный спарринг», — сообщил тренер, подбирая с синтетического покрытия площадки оставленный одним из инструкторов меч. «А кто с кем?» «Начал было Ярик. Со мной, по очереди. Ты будешь первым. К бою». Оторопев на пару мгновений, Ярик все же занял стойку, неуверенно, но как учили. Атаманов широким шагом приблизился и, не сдерживая силы, зарядил ударом прямо в центр щита. Ярик вскрикнул, отшатываясь и запнувшись, едва не упал. Он опасно раскрылся, Атаманов сразу же ударил, не в Ярика, просто по его мечу. Учебное оружие улетело далеко прочь, а Ярик снова вскрикнул от боли, ему явно отсушило руку. Следующим по кругу стоял Гера, он закрылся щитом, в который один за другим прилетело три мощных удара, после каждого из которых Гера отшатывался. Четвертый удар буквально смел его, заставив упасть, неумело, неудачно приземлившись на руку с мечом. Не обращая больше на Геру внимания, Атаманов шагнул к Ушану. Тот ждал и готовился, атаковал первым, использовав коронный прием сбить противника с ног массой. Хотя Атаманов не сильно легче него, он пусть невысокий, но широкий и тяжелый, словно собранный из бетонных железнодорожных шпал. Правда, бодаться массой тренер даже не стал, легко ушел с пути нашей топающей ярости и со звонким шлепком перехватил Ушану по спине, повернув клинок плашмя. Виталику хватало, убежав метров на 7 в тщетной попытке сохранить равновесие, он все же рухнул. Следующим стоял Ваня. Закрывшись щитом, он испуганно пятился и вроде как, по-моему, глаза закрыл. Атаманов даже не стал мечом бить, спокойно подошел и ударил ногой в щит, так что Ваня отлетел и покатился по земле. Теперь совершенно невозмутимый на вид Атаманов приближался ко мне. Я попробовал сопротивляться, попробовал хотя бы нанести пару ударов. Оказалось совсем непросто, меч в руке тренера мелькает с легкостью тростинки, а бьет с тяжестью рельсы. К тому же со мной Атаманов бил не в щит и не в меч, его удары были направлены в тело. Три я принял на щит, четвертый попробовал отразить, ударив навстречу его клинку, вложив всю силу. Едва не потерял меч, так сильно запястье прострелило болью. Еще несколько принял на щит, но долго не продержался, получил плашмя по бедру. Хорошо Атаманов силу удара сдержал в последний момент, я заметил. Упав на колено, я тут же вскочил и на одной ноге попрыгал назад, но Атаманов на меня больше не смотрел. Отбросил оружие на землю, ничуть не изменившись в лице и даже не запыхавшись, он жестом показал нам построиться. «Парни, есть проблема. Похоже, что сегодня как минимум четверо из вас весь день думали только об одном, когда у вас в руках окажется журнал с фотографиями доступных красавиц. Довожу до сведения. Журнал можете взять завтра на час после обеда, выбор необходимо сделать до вечера четверга. Но это все маловажные детали. Главное же в том, что в ближайшее время, пусть и не завтра, вам предстоит сражаться с враждебными людям существами. Мне кажется глупым предполагать, что демоны, именно демоны, а не всякая сопровождающая шушера, будут слабее меня, скорее всего, намного сильнее. Понятно, что по плану боги вам дадут силу, но насколько я доверяю своему опыту, каждый раз, когда нам обещали легкий вариант на вроде «не ссыте, поддержка будет», заканчивалось все жесткой кровавой баней. Тем более, что согласно объединенным показаниям, сила ваша в сумраке хоть увеличилась, но вот умения ваши пока в отрицательных значениях. Не уверен, что даже со своей дополнительной силой вы меня забороть сумеете в своем нынешнем состоянии. Поэтому, даю совет, учитесь лучше, или вас скоро убьют. Свободны, завтра подъем в 6:30. Атаманов отвернулся и пошел собирать оружие. «Босс, как насчет дополнительных занятий?» — спросил я у спины тренера. Время еще было, до отбоя пара часов, тем более что сегодня весь день потратили почти бездарно. Кто желает дополнительно позаниматься? Невозмутимо обернулся он. Все желают. Иван и Ярослав, вам нужно избавиться от страха. Сейчас оба к психологу, кабинет в спальном корпусе. Ушин, Гера, к каждому из вас есть вопросы по физо. Завтра получите индивидуальные планы дополнительной подготовки. Сейчас оба в бассейн. Вас там уже ждут. Внимание, для всех в 22 вы все должны уже спать. Разойтись, Суворов остался. Щит, меч, стойку мне свою покажи. Указание всем спать после 22, как оказалось, меня не касалось. С Атамановым, который теперь довольно жестко вбивал в меня, пару раз буквально, базовые знания, мы закончили за полночь. И на второй день тоже, и на третий. Глава 5. До утра воскресенья вы совершенно свободны. Приятного времяпрепровождения, ведите себя прилично. Максим, задержитесь на минутку. Загремели отодвигаемые стулья, остальная четверка торопливо направилась к выходу. Еще бы, у каждого впереди согласованная и такая долгожданная культурная программа, буквально на крыльях вылетают. Когда идущий последний Мушен скрылся за дверью, Анна Николаевна поднялась, с уверенным цоканьем каблуков прошла через кабинет, щелкнула замком. Сегодня на ней деловой юбочный костюм, вместо линза мнифона очки в тонкой оправе, а в облике не грамма обаятельной сексуальности, каковой она то и дело поражала всю команду в самое сердечко. Сегодня куратор выглядела предельно собранной, звеняще холодной в словах и эмоциях, настоящий работник государственной службы, соответствующий своему высокому уровню, обеспечивающего возможность прямой связи с президентом. Вернувшись от двери к месту во главе стола, Анна Николаевна не стала садиться, а встала за креслом, скрестив руки на груди. «Максим, у меня есть несколько личных вопросов, вне программы подготовки. Спрашивайте», — пожал я плечами, разглядывая картину с античным сюжетом на стене. «Кто такие милфы?» Как будто она не знает значения этого слова, коротко глянул я на Анну Николаевну. Она так и стояла со скрещенными руками и загородившись спинкой кресла, словно создавая барьер между нами. Привлекательная женщина средних лет и выше, если коротко, если подробнее, сленговое выражение, акроним от Матхеры де Ликитофуцк, буквальный перевод, мамочка, которой я бы вдул. Значение слова сейчас сильно размыто, кого только милфами не называют. Для меня 30-летняя, уже милфа, для кого-то она еще молодая девушка. Выражение стало широко известно после выхода древнего фильма «Американский пирог», в котором мама Стифлера, имя после стало нарицательным, переспала с одноклассником своего сына. «Про маму Стифлера я слышала», — хмыкнула Анна Николаевна. «Я перевел на нее взгляд и очень сильно удивился, как она сильно изменилась. Одежда, очки, все на месте, а вот образ кардинально поменялся, взгляд стал загадочным и только что как раз мелькнул язычок, еще раз облизнув приоткрытые влажные губы. Вот это ничего себе заявка», — отвел я взгляд обратно на картину. А Анна Николаевна просто взяла и обошла стол, перекрывая мне обзор. Наклонившись, опираясь на столешницу, она теперь почти нависала надо мной. «Максим, вы не выбрали ни девушку для приятного общения, ни вертсимуляцию. Можно узнать причину, почему?»